Дорогие друзья, послушайте, пожалуйста, продолжение книги Сатьяраджа Даса «Шесть госвами Вриндавана». Krishna Kirtana Ganana Tana Pano Premamritam Manidhi Dhira Dhira Jana Priyau Priyakarau Nirmasanau Pujitau Chaitanya Kripa Bharau Bhubi Bhuva Bharavahantarakam Vande Rupa Sanatana Raghajagam Sri Jiva Gopalakam Сегодня я продолжу рассказ о Рагунатхе Дасе Госвами, одном из шести госвами Вриндавана. Перед тем, как вернуться в Саптаграм, Рагунатхе Дасу посчастливилось лично побеседовать с Нитьянандой Прабу в присутствии нескольких преданных. Подойдя к нему, Рагунатха смиренно произнес следующие слова: «Я самый низший из людей, самый грешный, падший и достоин всяческого порицания. И все же я действительно хочу обрести покровительство Шри Чайтаньи Махапрабу. Подобно гному, который пытается поймать луну, я столько раз изо всех сил пытался сделать это, но безуспешно. Когда бы я ни пытался убежать из дома и порвать семейные узы, мои родители удерживали меня, иногда даже силой. Без твоей милости, — продолжал Рагунатха, — никому не дано обрести покровительство Шри Чайтаньи. Но тот, к кому ты проявишь свою милость, будь это самый низший из людей, может достичь убежища его лотосных стоп. Хотя я ни на что не годен, переборов свой страх, я все же прошу тебя, о Нитьянанда Прабу, прояви ко мне особую милость. Даруй мне убежище лотосных стоп Шри Чайтаньи Махапрабу. Затем Рагунатха со слезами на глазах взмолился: «Пожалуйста, поставь свою стопу мне на голову, благослови, чтобы я смог без труда обрести покровительство Шри Чайтаньи. Я молю тебя о таком благословении». Услышав смиренную и проникновенную просьбу, довольный Нитьянанда Прабу улыбнулся и, повернувшись к другим преданным, сказал: «Рагунатха привык к материальным наслаждениям, подобным тем, что испытывает могущественный полубог Индра. По милости Чайтаньи Махапрабу, Рагунатха Дас, имея все это материальное счастье, совсем не привязан к нему. Поэтому окажите ему милость и благословите, чтобы он очень скоро в полной мере снискал покровительство лотосных стоп Шри Чайтаньи». Так Нитьянанда Прабу собрал у присутствующих преданных благословение для Рагунатхи, а затем стал цитировать Писание, чтобы преданные убедились в высоком духовном уровне преданного Шри Чайтаньи, только что получившего их благословение. После этого Нитьянанда Прабу подозвал к себе Рагунатху и поставил свои стопы ему на голову. Благословив его таким образом, Нитьянанда Прабу сказал, что Шри Чайтанья появился на празднике в Панихати лишь для того, чтобы оказать ему милость. Более того, Шри Чайтанья лично пробовал дробленый рис и молоко, который приготовил сам Рагунатх Дас. Наконец, Нитинанда Прабу рассказал ему о том, что должно было произойти в ближайшем будущем. «Шри Чайтанья примет тебя и отдаст на попечение Сварупи Дамодари. Таким образом, ты станешь одним из самых близких слуг Господа. Будь уверен в этом и возвращайся домой. Очень скоро, без затруднений, ты сполна обретешь покровительство Шри Чайтанья Махапрабу». Услышав это, Рагунатха Дас вернулся в Саптаграм. На этот раз ему не удалось даже внешне изображать интерес к материальной жизни. Прежде, по указанию Шри Чайтаньи, он притворялся скрягой, но теперь, получив милость Нитинанды Прабу, опьянел от любви к Богу и уже не мог сдерживаться. Вновь и вновь пытался он убежать из дворца своих родителей, чтобы проповедовать простым людям и вести жизнь аскета. Однако эти попытки оборачивались неудачей. Говардхан нанял целую команду телохранителей, и эти опытные в своем деле люди всякий раз возвращали его обратно во дворец. Однажды его мать, вконец расстроенная, предложила привязать его веревкой к колонне. «В конце концов, он однажды может убежать из-под стражи», — говорила она. Но на это неразумное предложение последовал ответ Говардхана, впоследствии вошедший в историю. Если его не привязали к этому царству ни несметные богатства, ни жена, обладающая райской красотой, неужели ты думаешь, что удержишь его обычной веревкой? Однажды Рагунатхе предоставилась, наконец, возможность бежать. Это было так. Их семейного гуру и священника звали Ядунандан Ачарья. И однажды он взял с собой Рагунатху, чтобы вместе провести определенный религиозный ритуал. Разумеется, все семейство безраздельно доверяло своему гуру. И в тот вечер стража отправилась спать пораньше, уверенная, что Рагунатха в надежных руках. Но они недооценили Рагунатха Даса. Он убедил гуру, что сможет закончить предписанные церемонии сам. И простой, доверчивый учитель согласился. Рагунатхе представилась прекрасная возможность, и он это понимал. Поскольку поблизости не было стражи и чересчур заботливых членов семьи, он решил воспользоваться этим, хотя была уже поздняя ночь. Пробираясь сперва от деревни к деревне, Рагунатха Дас затем решил идти через джунгли, чтобы его отец и родные не смогли отыскать его следов. Медитируя на Шри Чайтанью и Нитинанду Прабу, он решил идти в Джаганатха Пури, потому что в это время года, а был июль, все преданные собирались там на ежегодный праздник Ратхаятра. За день он прошел около 30 миль и решил переночевать в попавшемся по дороге амбаре. Тем временем в Саптаграме охранники, надзиратели и слуги маджумдаров отправились к Ядунандану Ачарьи, чтобы узнать, где Рагунатха. Когда наивный престарелый гуру рассказал, что произошло, все поняли. Рагунатха воспользовался возможностью и сбежал. Мудрый Говардхан, отец Рагунатхи, знал, что преданные со всей Бенгалии соберутся в Пури на праздник Ратхаятры. И он сказал своим стражникам: «Рагунатха убежал в Пури, чтобы быть вместе со Шри Чайтаньей Махапрабу. Нужно немедленно отправить туда 10 наших лучших людей, чтобы они схватили его и привели обратно. Я не сомневаюсь, что он путешествует вместе с Шиванандой Сеном, который отвечает за организацию паломничества преданных в Пури. Итак, Гвардхан написал Шивананде Сену письмо с просьбой вернуть ему сына, который он послал с 10 стражниками. Однако Шивананда написал в ответ, что Рагунатха не появлялся в группе паломников, как на самом деле и было. 10 стражников вернулись с пустыми руками. Отца и мать Рагунатхи охватила великая скорбь. К кому обратиться? Может быть, еще послать слуг в Джаганатха-Пури? А вдруг Рагунатха Дас и не собирался идти в Пури? А вдруг он попал в беду? А вдруг ему нужна их помощь? Тем временем Рагунатха Дас переночевал в амбаре и отправился дальше. До Пури ему оставалось 12 дней пути. Рассказывают, что из-за недостатка пищи в джунглях и своей неуклонной медитации на Господа Рагунатха Дас за эти 12 дней поел всего лишь 3 раза. Это еще больше укрепило в нем дух аскезы, который впоследствии был известен повсюду. Как пишет один из его биографов, «Тело постилось, но дух ликовал, предвкушая встречу с учителем». Шри Чайтаньей Махапрабху. Прибыв, наконец, в Пури, Рагунатха отправился к Шри Чайтанье, который сидел в окружении своих близких преданных во главе со Саварупой Дамодаром. Увидев Рагунатху, Шри Чайтанье тут же попросил его подойти поближе, как это сделал и Нитьянанда Прабху. Но прежде чем эти слова успели слететь с его уст, Рагунатха Дас ухватился за лотосные стопы Шри Чайтанье, чувствуя прилив огромной духовной любви. Тогда Шри Чайтанье поднялся ему навстречу и по своей беспричинной милости обнял Рагунатху Даса. Затем Шри Чайтанья повернулся к своему опытному слуге, Шри Сварупе Дамодару, и сказал: «Мой дорогой Сварупа, я отдаю Рагунатху Даса тебе на попечение. Пожалуйста, отнесись к нему как к своему сыну или слуге. Отныне Рагунатха будет известен как Ракху, принадлежащий Сварупе Дамодару». Как слуга Сварупы Дамодара, он считался помощником секретаря Шри Чайтаньи. Секретарем был сам Сварупа. Так, приняв Рагунатха Даса в число своих ближайших приближенных, Шри Чайтанья благословил его и оказал ему особую милость. Изумленные преданные славили удачу, выпавшую Рагунатхе Дасу Госвами. Находясь под опекой Шри Сварупы Дамодара, Рагунатха Дас каждый день получал желанные остатки пищи Шри Чайтаньи и наслаждался ими, испытывая при этом трансцендентное удовольствие. Эта пища, к которой прикасался Господь, обладала духовным могуществом и поднимала Рагунатху до еще больших высот духовного экстаза. Он принимал ее в течение 5 дней, но на 6-й день прекратил, считая себя недостойным этого, и стал просить милостыню у главного входа в храм Джаганатхи. Когда Рагунатху спросили, почему он предпочел простую пищу из храма Джаганатхи остатком роскошно приготовленной пищи со стола Шри Чайтаньи, он ответил: «Для меня эта пища оказалась чересчур роскошной. Мое духовное зрение помрачилось, и потому я должен принимать несколько крошек лишь для того, чтобы поддержать душу в теле». Шри Чайтанья был очень доволен аскетичностью Рагунатхи Даса и при всех прославлял его за это. Его смирение также нравилось Шри Чайтанье, хотя временами оно доходило до крайностей. Например, Рагунатха Дас считал себя настолько падшим, что в течение нескольких лет не приближался к Шри Чайтанье. Вместо этого он при необходимости передавал послание через Говинду, слугу Шри Чайтанье, или через своего господина, Сварупу Дамодара. Тем не менее, через некоторое время он почувствовал потребность лично обратиться к Шри Чайтанье и попросил на это разрешение Сварупы Дамодара. Услышав о просьбе Рагунатхи, Шри Чайтанья позвал его к себе в комнату и сказал: «Сварупа Дамодар мог бы дать тебе лучший совет, чем я. Однако, если ты желаешь услышать это от меня, то можешь понять свои обязанности из следующих моих слов. В разговоре не уподобляйся материалистам и не слушай, о чем они говорят. Не ешь изысканную пищу и без надобности не одевайся по моде. Не ожидай почестей, напротив, выражай почтение всем остальным. Всегда повторяй святое имя Господа Кришны и в уме служи Радхе и Кришне во Вриндаване». Вот вся суть моих наставлений. Шри Сваруп Дамодар изложит тебе их более точно и подробно. Так Шри Чайтанья вдохновил Рагунатху Даса на аскетические подвиги и подчинение своему духовному учителю. С наступлением приятных летних месяцев пришло время праздника Радха-ятра. Преданные стекались со всей Бенгалии, и Рагунатха пребывал в великом блаженстве, встречаясь с этими близкими слугами Господа. Среди прибывших в Пури преданных был и Шивананда Сена, который рассказал Рагунатхе Дасу о том, что его отец послал за ним 10 стражников. Рагунатха жалел своих огорченных родственников, но в то же время был убежден в правильности своего выбора. Не желая возвращаться домой, он попросил Шивананду утешить своих родителей по возвращении в Бенгалию. 4 месяца спустя Шивананда и другие преданные вернулись назад. Услышав об их возвращении, Гвардхан послал своего слугу узнать о своем сыне. «Видел ли ты Ракху, Джаганатха Пури?» – спросил посланник Гвардхана. «Был ли он там с Чайтаньей Махапрабху?» «Да», — ответил Шивананда. «Рагунатха Дас — близкий слуга Шри Чайтаньи, чем снискал великую славу. О нем знают все. Он находится под опекой Сварупы Дамодара и день и ночь напролет повторяет святое имя Кришны. Всем преданным он дорог, как сама жизнь». «Он полностью отрекся от всего», — продолжал Шивананда, «став безразличным к еде и одежде. Он собирает в качестве подаяния зерна из храма Джаганатхи, а если ему никто ничего не подаст, он постится. Он полностью посвятил себя служению Господу». Выслушав все это, слуга вернулся к Гвардхану Маджумдару. Дорогие друзья, вы только что прослушали продолжение истории о Рагунатхе Дасе Госвами из книги Стивена Роузена «Шесть Госвами Вриндавана». Продолжение чтения этой книги вы можете услышать в одной из следующих наших передач.